Тема моей беседы – «Великое приобретение». А вы мне скажете ответ библейский, что имеется в виду в Божьем понимании, которое записано на страницах Священного Писания, что такое великое приобретение. Вы бы хотели иметь это великое приобретение или не хотели, друзья? Я думаю, каждый разумный человек хотел бы. Хотел бы. Как вы помните в Священном Писании, что имеется в виду великое приобретение? Можно руку поднять, друзья? Вот здесь кто-то отвечал, правильно отвечал. Можно громко ответить. Братья и сестры, текст Священного Писания, у кого с собой Библия или Евангелие, я бы попросил вас открыть. Послание к Тимофею, первое послание к Тимофею. И в основном тексты, которые я еще буду читать, параллельные места, они записаны в первом и втором послании Тимофея. Поэтому очень хорошо, когда мы будем с вами еще и наблюдать. Не только слушать, друзья, но и когда глаза наши будут читать святые Божьи слова. 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. Написано. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Вот что Бог называет великим приобретением. А может быть, друзья, очень большой счет на сотни тысяч долларов дороже, если, например, кто-то из нас обладатель на сегодня. Как вы думаете? Нет. Нет, друзья. Вы знаете, как Библия говорит? Если человек весь мир приобретет, а душе своей повредит, то какая ему польза? Поэтому даже тот богач, о котором сегодня уже вспоминали, богач и Лазарь, написано об этом богаче, что он каждый день пиршествовал блистательно. Вы знаете, сейчас, если кто-то позволит себе маленький или чуть больше пир, ну это... Раз в год, может быть, на день рождения, может быть, бракосочетание, может быть, еще какой-то праздник, и все. Ну, бывает, некоторые люди чаще проводят, раз в неделю, может быть, суббота, воскресенье. Кто-то сегодня в мире умудряется позавтракать в Англии, пообедать в Париже, а поужинать в Италии. Есть и такие люди, друзья, есть и такие люди. Но это не значит, что каждый день пиршествовал блистательно. Вы знаете, я смотрю, что в том случае, который привел Христос, он берет одного из самых богатых людей мира и одного бедного, но верующего, дитя Божьего, и говорит о их будущем. Один оказался богатый человек в аду, а бедный, но дитя Божье, верующий в живого Бога, в раю, на лоне Авраама. Дорогие друзья, Библия говорит, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Друзья, мы с вами читаем Священное Писание. Встречается, не очень редко, но встречается в Священном Писании слово «благочестие». Что имеется в виду? Как вы понимаете, что такое благочестие? Друзья, я хочу, чтобы у нас беседа была. Я назвал, беседа будет на тему «Великое приобретение». Я буду беседовать в двух направлениях, друзья. Это «Будь благочестив», и второе «Будь доволен». Будь доволен. Раз это великое приобретение, все от самого маленького стремятся к приобретению. Ну, например, друзья, вы посмотрите в глаза ребенка, когда он соску нашел. Так кажется, дороже нет. Дороже для него нет. Но многие из многодетных семей, друзья, знают, как это. Потерял соску, а потом нашел. Все личико светится. Попробуй сказать ему, что соска кака. Нет, цаца. Цаца и все. Друзья, я вам скажу, что от самых маленьких до самых стареньких стремятся к приобретению. Но многие люди в конечном итоге ошибутся. В конечном итоге многие люди ошибутся. Друзья, я в четверг услышал рассказ одного служителя о поездке Евгения Никифоровича. Кто-то, может быть, подробнее знает, лучше знает, из первых уст слышал. Я уже слышал, как брат рассказывал. Последняя поездка у него была. Это Сибирь, Дальний Восток. Приезжают они в Комсомольск на Амуре. Приезжают чуть пораньше назначенного времени. И только выходить из автобуса, вот подъезжают, по-моему, 12 джипов. И в каждом джипе по два короткостриженных молодых человека, строго по два, подходят и говорят: Евгений Никифорович, вы дядю Колю знаете? Он говорит: знаю. Как вы его знаете? Расскажите. Рассказал, как он его знает. Это Николай Ерофеевич Бойко. Он сидел в тех местах за имя Господне, и в ссылке там был. И поэтому преступный мир его знает хорошо. Друзья, детей Божьих многие преступники лично знают, тех детей Божьих, которые за имя Господа были в застенках. Рассказал, как знает, они говорят: мы надеемся, что вы не откажете нам поехать с нами. Что делать? Вопрос врасплох. Что делать? Помолился брат Господу про себя. Дал согласие. Здесь готовятся, здесь будет богослужение, готовятся дети Божьи. А куда-то надо ехать. Дал согласие. Он говорит: мы приглашаем весь ваш ансамбль. Хорошо. Сажает их по несколько человек в джипы. И в сопровождении молодцев поехали. Куда поехали, неизвестно. Везут, подъехали к реке. Катер. Сажает их на катер. Ну, я понимаю, что верующие-то так не оставят, как бы сейчас. Например, служители бы взяли, поехали бы, следить, куда же довезут. До реки довезли, а дальше катер не пускают. Запереживали верующие. Куда ж повезли? Куда-то катер повез. Приезжают на остров. На этом острове собраны свет преступного мира. Они говорят: мы вас привезли, чтобы послушать вас. Слышал, что что-то наподобие замка. Брат говорит: не просто пирушка какая-то разбойников, а современная техника, аппаратура и прочее. Все, что позволяют себе люди, одни из самых богатых. И когда начали служение там, решили провести служение, как обычно. Брат сказал слово к молитве и призвал к молитве. Главарь встает и говорит: ребята или братва, на колени не вставайте, мы православные. Это агитация, не будем поддаваться агитации. Ну хорошо, служение идет дальше. Евгений Никифорович говорит слово, призывает к молитве и говорит: я призываю вас встать не перед людьми, а перед Иисусом Христом, Спасителем мира. А Он достоин, чтобы каждый из нас встал перед Ним. И тогда главарь говорит: братва, перед Иисусом Христом мы встанем. И поднялись все. Помолился Евгений Никифорович. Они их опять на катер проводили до джипов и привезли на место, где собирались проводить богослужение. Вот так, друзья, вот так бывает. Я к чему вспомнил это? Одни из самых богатых людей на сегодня — мафия и многие-многие люди, власть имущие. Но Библия говорит: великое приобретение не миллиарды в швейцарском банке, не слитки золота, не джипы и машины, не дома, дачи и виллы, не катера, не собственные вертолеты или самолеты, друзья, что на сегодня позволяет себе. Вы знаете, мне недавно ребенок задает вопрос. Папа, а у братства Совета Церкви вертолета еще нет? Я говорю, ты знаешь, нету. Он говорит, а я думаю, что уже пора, надо. Много же ездить приходится. Лучше же летать. Я говорю, лучше, но дорого. Дорого. И, по-видимому, не будет. А если будет, друзья, у братства, я буду только радоваться. Только радоваться. Но, братья и сестры, не это великое приобретение. Текст Священного Писания говорит, что великое приобретение, друзья, то, что я считаю, текст нас призывает, все гряду скоро, держи, что имеешь. Не удержишь материально ничего. Ценности у Бога другие, чем у мира сего. Держи, что имеешь. Не написано. Корнилий, согласен. 10 глава, Деяния апостолов, друзья. Там 2 и 7 стих свидетельствуют о самом Корнилии и один из его окружающих, воин. Деяния, 10 глава, 2 стих, написано: «Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». А 7 стих говорит: «Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он призвал двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем». Благочестивый воин, благочестивый Корнилий. Еще Библия, друзья, отмечает об одном старичке благочестивом. Евангелие от Луки. Как его звали? Симеон, это 2 глава, 25 стих. Подчеркивает, благочестивый. Анания, тот, который возложил руки на Савла, чтобы он прозрел. Деяния апостолов, 22 глава, 12 стих, подчеркивает, что он был благочестивый. Что значит благочестие? Друзья, словарь Владимира Даля или Ожегова, он поясняет, что это истинное богопочитание. Благочестие, то есть истинное богопочитание. Благочестивый, строго соблюдающий заповеди Божьи. Строго соблюдающий заповеди Божьи. Поэтому я вам скажу, что благочестивый и неверующий несовместимы. Благочестивым может быть только верующий. Ну, в данном случае Корнилий, который еще Христа не знал, не был спасен. Но он Богу молился. Он творил милостыни, то есть он старался жить по Писанию. Но спасения еще не имел. Бог даровал спасение. В его окружении были слуги подобные, и воин даже, благочестивый. То есть почитающий Бога, признающий Бога и имеющий страх перед Богом. Благочестие – это истинное богопочитание, благоговейное призвание божественных истин и исполнение их на деле. Вот что значит благочестие. Друзья, это выписка из словаря. Благочестие – истинное богопочитание, благоговейное признание божественных истин и исполнение их на деле. Библия говорит, что есть пустое благочестие. Послание Иакова, 1 глава, 26 стих, написано: «Если кто из вас думает, из вас, то есть из детей Божьих, друзья, мое слово для тех, кто является детьми Божьими. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». То есть, друзья, благочестие, оно на практике узнается. Благочестивый – это тот, который соблюдает Слово Божие. А 27 стих, Иакова 1 глава, 27 стих, последний текст в этой первой главе, говорит: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Вот что значит чистое, непорочное благочестие. То есть истинное благочестие. Может быть, относительное благочестие. Это правильно стараться жить, не делать другому зла и так далее. Это могут и неверующие делать. Иногда неверующие, друзья, жизнь некоторых людей свидетельствует о том, некоторые так и говорят, недалек ты от Бога. Некоторые стараются правильно жить. Но, друзья, чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Скажите, неверующий человек может обращать внимание на сирот, вдов и оказывать им помощь? Может или нет? Может, друзья, может. А вот вторая часть говорит о том, что неверующий уже этого делать не может. И, значит, и чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Вторая часть – пояснение, что такое истинное благочестие пред Богом и Отцом. Она свидетельствует, хранить себя неоскверненным от мира может только Дитя Божье, живя по Божьему Слову. Поэтому, дорогие братья и сестры, истинное богопочитание, признание божественных истин и выполнение их на деле – вот что такое благочестие. Великое приобретение, первая часть написана, быть благочестивым, вторая и довольным. Дорогие друзья, первое послание Тимофея, 6 глава, 5 стих, предупреждает о том, что благочестие не для прибытка. Написано, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Благочестие не для прибытка, друзья. То есть благочестие не для выгоды. Например, некоторые думают, буду христианином. Ну, я думаю, вы слышите такие разговоры. С неверующим беседуем, он говорит, да, у вас хорошо. У вас помогают дома строить, помогают машины покупать. Я пойду к вам. Хочет быть благочестивым, но из корости. Думает, что для прибытка благочестия. Я вам приведу пример в Священном Писании. В самарянском городе уверовал Симон Волх. Так, друзья, понимая, что уверовал из выгоды. Посмотрел, что его ремесло отстает. Чудеса, которые Филипп творит, они больше. И он уверовал. Его покрестили. Когда апостолы из Иерусалима пришли и возложили руки, потому что самаряне еще Духа Святого не получали. И когда апостолы возложили руки, Дух Святой сошел. Симон увидел, что Дух Святой сходит через возложение рук апостолов. Приносит деньги апостолов, говорит, дайте мне власть эту. Думает, что благочестие служит для прибытка. Нет, друзья, не для прибытка. Скорее всего, для потери многого в этом мире. Но приобретение вечного, нетленного богатства. И пусть Господь поможет, чтобы мы с вами имели правильное понимание. Друзья, второй текст Священного Писания, который хочу прочитать, 1 Тимофея 4:8, говорит о том, что благочестие на все полезно. Здесь написано так. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Я на примере поясню. Многие молодые юноши очень хотят быть сильными. Некоторые гантели под кроватями держат, и штанги в сараях или еще где-то там в огороде, и перекладина у них есть. Может быть, еще какие-то снаряды спортивные. Для чего? Чтобы мускулатура была крепкая. Чтобы быть сильным, некоторые так и говорят, постоять за себя. Друзья, и много бывает здоровья и времени тратят на то, чтобы тело рельефное было, чтобы из пиджака мускулатура выступала, чтобы здесь мощь была и здесь в руках, и везде. Я вам скажу, что Библия говорит, не говорит, что это вредно. Она говорит просто, телесные упражнения мало полезны. Ну, например, спортивно подготовленный человек, физически крепкий, выносливый, но он жадный. Он насмешник. Он пристрастен к деньгам или еще какому-то пороку. Вот и все. Вот и все. Друзья, нет в этом мире спортсмена, который бы мог сочетать и одно, и другое. Библия говорит, физические упражнения, телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно. Пусть он лучше будет простой, физически слабый, болезненный, может быть, но он будет дитё Божье, он будет добрый, отзывчивый, мягкий, любящий грешников, свидетельствующий, рассказывающий о Боге, зовущий, слушающий своих родителей, покоряющийся. Библия говорит, это учение о благочестии. Дорогие братья и сестры, для того, чтобы мы были с вами благочестивы, все есть. Во-первых, есть Бог, источник всякого благочестия. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы сделать абсолютно благочестивым, имеющий благую честь и благую часть на небе детей Божьих. Источник, друзья, благочестия Иисус Христос. В Священном Писании написано, что есть и учение о благочестии. Я же читаю здесь 1 Тимофею, 6 глава, 11 стих написано. Преуспевай в благочестии. Я с пропуском некоторых слов прочитал основную мысль. Преуспевай в благочестии. То есть мысль не основная этого текста, но для нашей беседы она основная. Третий стих в этой шестой главе говорит так. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд и ничего не знает, но заражен страстью к состязанию и так далее. Я хочу обратить внимание, друзья, что Бог говорит, что есть учение о благочестии. Кто не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. То есть здравые слова Господа Иисуса Христа в Евангелии записаны, что нам надо знать, и это учение о благочестии. Поэтому для того, чтобы быть благочестивым, все есть. Есть Священное Писание, есть Бог, есть Дух Святой, который поясняет это Писание. Только нам надо сердце свое располагать Слову Божьему, стараться его исследовать и верить каждому Божьему Слову. Друзья, буквально вчера мне пришлось беседовать с одним молодым человеком, у которого часто в жизни падение. И он говорит, наконец-то я нашел причину. Вы знаете, у меня уже сомнение, что наконец он нашел причину. Часто падение. А потом думаю, вполне возможно, что это причина. Вы знаете что? Слову Божьему неполное доверие. Он так умный человек по развитию физическому, интеллектуально развитый. Он говорит, я читаю Священное Писание, встречаю. Христос говорит, и будет проповедано Слово Божие, Евангелие, в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Но он-то умный человек. Он говорит, я сомнение у меня, что Библия – Божье Слово. Земля-то круглая, какой край может быть? Какой край быть может? Друзья, я вам скажу, что дети последнего времени, они интеллектуально развитые. Развитые, умные. Часто очень умные. Но беда, горе от ума. В прошлом веке так говорил один мудрец, что горе от ума. Вот так и бывает. И у него недоверие в сердце. И так, это вот один пример привел. А так у него во многом. А я ему говорю, ты знаешь, а вот наши же братья-благовестники Центра России проповедуют чукчам. И я даже видел фотографию. Стоит на берегу Ледовитого моря брат, и второй рядом, и он говорит, вот и сбылось Божие Слово и для нас. Написано, что будет проповедано в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, и даже до края земли. Я стою на краю земли, и фотографии, они стоят на берегу, а дальше Ледовитый океан. Край земли или не край, друзья? край. Да хоть ты самый умный, хоть с глобусом спи и вставай с глобусом, друзья. А Божье Слово – это Божье Слово. Ему надо верить от сердца и мысли не допускать. Даже если что-то непонятно сегодня, оно будет понятно завтра, друзья. Ну, некоторые вот с детства так понимают Божье Слово и всему верят, а некоторые все через ум свой пропускают и от этого падают. То там упал, то там упал, то там захромал. А всего 18 лет. А вот такой синека современный. Друзья, Библия говорит, что Божьему Слову надо доверять. Учение о благочестии. Это Божье Слово. Это слова Христа. И те, кто искренне каждому Божьему Слову верят и принимают его, они будут иметь это самое великое приобретение. И будут самыми богатыми людьми. Самыми богатыми людьми, друзья. Не те в джипах стриженные, самые богатые. Не те, кто, может быть, пятерка самых богатых людей в мире есть на сегодня. Нет. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Еще написано, друзья, 1 Тимофея 4 глава, 7 стих. «Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Оказывается, в благочестии надо себя упражнять. В этом надо расти. То есть стараться, чтобы на практике проявлялось Божье учение, которое я знаю, которое я читаю. На практике, чтобы оно притворялось в жизнь. И написано, преуспевай в благочестии, друзья. Я уже этот текст читал. 1 Тимофея 6:11 написано, преуспевай в правде, а вторым стоит благочестие. Братья и сестры, так хочет Бог. Он не хочет, чтобы мы на одном уровне вот уверовали, на одном уровне оставались. Бог хочет, чтобы мы духовно с вами росли. Преуспевай в благочестии. И даже через Священное Писание он просто обращается к людям. Бог-то раньше знал, что земля круглая. Но он знал, что мы с вами говорим нашим языком. Мы говорим, я стою на краю поля. Говорим. А земля распространяется дальше нашего участка. Или на краю моего участка. Мы говорим, солнце всходит и солнце заходит. Не говорим, что земля круглая, она повернулась так, что я солнце увидел. Потом повернулась, я уже его не увидел. Или вслед увидел. Нет, друзья. Библия говорит на нашем простом языке, доходчивом для нас, чтобы было понятно. И поистине, стоящие на берегу Ледовитого моря говорят, до края земли, до Чукчи уже дошло Слово Божие. В нашей стороне это край земли, а дальше море и море, а потом только другой материк будет. Через тысячи километров, десятки тысяч километров. Братья и сестры, Библия говорит, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Вот кто будет гоним в этом мире. Не те, кто называется верующими. Я сегодня родственницу свою встретил, вот до того, как попал сюда на богослужение. Она говорит, да я ж верующий. Я да знаю, что ты верующий. И Гитлер был верующий. И те, которые шли, его воины были верующие. Там на ремнях даже написано «С нами Бог». А разве были верующие они по жизни? Так что все желающие жить благочестиво и живущие благочестиво, друзья, обязательно будут гонимы. Будут гонимы от родственников своих, от близких своих, от насельчан, горожан и так далее. Будут гонимы. Все желающие жить благочестиво. Дорогие братья и сестры, последний текст по первой части о благочестии. Написано, что те, которые живут благочестиво, Бог на их стороне. Притчи 3 глава, 33 стих. Написано, жилище благочестивых Он благословляет. Хотите, чтобы жилище ваше было благословенно? Братья и сестры, дорогие друзья, пусть Господь поможет нам с вами жить благочестиво. Только тогда Бог жилище благочестивого благословляет. Так написано в Библии. Второе, друзья, я перехожу к второй части. Вторая сторона великого приобретения – это быть довольным. Я бы так, вот если кто-то делает пометки у себя, конспектирует, так бы и посоветовал записать. Будь доволен. Вы знаете, что это серьезная проблема людей нашего времени. если бы я сказал, братья и сестры, поднимите руку, кто всегда доволен, всем, то, наверное, бы мало кто поднял. Думаю, что мало кто поднял. Вы знаете, чаще всего я слышу и вижу недовольство. Недовольство. Даже сегодня мне пришлось ночевать в одной семье. Утром я встаю, а у них маленькая девочка. И они что-то ее уговаривают. Говорят, недовольна, всем недовольна. Даже недовольна, что не дали ей помолиться. С семьей молились, а она, видно, или губы надула, или что не помолилась. А потом с молитвы встала недовольна, что не дали помолиться. Так вот такая вот девочка. По-моему, 4 годика ей. Братья и сестры, а сколько вот таких, как мы здесь сидим, недовольных? И родителями недовольны, да вы у меня устаревшие, вон посмотрите на тех. И одеждой недовольны, и местом жительства недовольны, и транспортом недовольны, и властями недовольны, президентом недовольны, друзья, всем недовольны. И пенсию задерживают и так далее. Все недовольны. Сегодня больше недовольных, чем довольных. А Библия говорит, что невозможно иметь великое приобретение, если даже ты абсолютно благочестив, но недоволен. Вы понимаете, друзья, две стороны. Две стороны одной медали, одного богатства. Быть благочестивым, и вторая сторона всем довольным. Всем довольным. Это нам сегодня. Вы знаете, сколько ропотников растет в наших семьях? Чего только не услышишь. Чего только не услышишь. Чаще всего брови вот так, и недовольство. И недовольство. И то не так, и то не так, и эдак не так, и то не так. Будь доволен. Друзья, я скажу, что вторая часть, если первая часть больше о духовном, то вторая часть больше о материальном. Больше о материальном. Вы знаете, я, наверное, стихотворение только слышал. Слышали его и вы. Как один человек с одной ногой. За него стихотворение. Там, что всем довольным, он доволен был, все люди недовольны, он доволен, и то хорошо, и даже одна нога говорит, да обуви меньше надо, расход меньше. Кому-то две надо обуви, пару обуви, а мне одной достаточно, одна нога. Но я думаю, может быть, это в стихотворениях только так бывает. Но Бог хочет, чтобы мы с вами были людьми самыми богатыми в этом мире. И богаты таким богатством, которое и здесь ценится на земле, и в небе ценится. То, о чем Бог говорит сегодня, Он грядет скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Евреям, 13 глава, 5 стих. Написано. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Дорогие друзья, вот так Бог учит детей своих. Один из признаков последнего времени, знай же, что в последние дни, в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем. А второе послание Тимофею говорит, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, то есть, друзья, не имеющие благочестия. Благочестие – это те, которые обращают внимание на сирот и вдов, то есть очень добродетельны, и хранят себя неоскверненным от мира. А здесь написано, наступят времена тяжкие в последние дни, ибо люди будут самолюбивы, а потом какое слово стоит? Сребролюбивы, друзья. Скажите, люди сейчас более сребролюбивы, чем 10-15 лет назад? Друзья, да, более сребролюбивы. Сейчас стараются деньги сделать на что бы то ни было. А Священное Писание говорит детям своим, имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам с вами быть довольным тем, что на сегодня у нас есть. Вот этим довольным. За это благодарить. Но желать что-то большего, хорошего, я имею право или не имею? Братья и сестры, имею право или не имею? Имею. Я не имею права. Вот последняя десятая заповедь в Ветхом Завете написана: не пожелай дома ближнего твоего, жены ближнего твоего, осла и так далее. Вот у брата моего, я хочу, чтобы это мое было. Вот это нельзя делать. Но, например, Библия говорит, душа праведного стремится к изобилию. Если у меня что-то немножко есть, я могу допустить желание иметь большее. Могу допустить. Но, друзья, ставить целью нажить богатство, это неправильно. Библия учит, чтобы этого не делали. Все делать для того, чтобы богатеть или шире мои владения становились, тоже неправильно. Так не учат. Но, друзья, Библия учит то, что сегодня есть. Этим быть доволен, за это благодарить, а что завтра Бог пошлет. И если я праведно пред Богом буду ходить, друзья, пошлет Бог все необходимое. Пошлет Бог необходимое. Пошлет все, что надо. Если нужен транспорт, пошлет Бог и транспорт. И пошлет и жилье, и так далее, и тому подобное, друзья. Только чтобы сегодня быть довольным тем, что есть. Пусть Господь поможет нам понять эту истину. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. А у некоторых, друзья, из молодежи гардеробы такие, что шифоньеры не позволяют. И вот одно приходится убирать, куда-то сбывать его, другое другим заполнять и так далее. И так далее. Стремление к деньгам, личные деньги иметь и так далее. А Библия говорит, имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Потому что Господь сам сказал, не оставлю и не покину. Он верный Бог. Друзья, те, которые не слушаются Божьего Слова, я прочитаю 9 и 10 стих. 1 Тимофея 6 главе. А желающие обогащаться, те, которые не слушают Божье Слово, в Библии мы прочитали, имейте нрав несребролюбивый. То есть не стремитесь к деньгам. То есть не стремитесь к деньгам. Удаляйтесь от этого. Нрав несребролюбивый имейте. Кто не слушается, написано, а желающие обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многих скорбям. Вот и результат. Имели веру, знали Бога, может быть, и членами церкви были. Я допускаю и так, друзья. Но потом забыли о корне всех зол. И сердце их туда уклонилось. Накапливать, оставлять собрание, не бывать на богослужении, не иметь общения, не иметь времени читать Слово Божие. А вот все дела, дела, дела, ремесло растет, развивается и так далее. И некогда с Богом общаться. А желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Дорогие друзья, будем очень внимательны к Божьему Слову. Бог говорит, что те, которые не слушают Его Слова, сами себя подвергают многим скорбям и бывает в такую пагубу попадают, друзья, что, кажется, и нет выхода. Знаю случай, один, друзья, конкретно знаю этих людей, которые находятся сейчас в ужасных долгах. Исчисляются они 400 с лишним тысяч. Раньше миллионы. 450 миллионов и растет. Растут эти долги. И практически ничего. Отцовский дом продали уже. Еще брата дом заложили. Родного брата. Свой дом. И бесполезно. Только проценты могли остановить. В ужасном состоянии. На сегодня уже отлучен от церкви. А был брат. Вот что значит не повиноваться Божьему Слову. Когда отступил от главного, И когда второстепенно вышло желание обогащаться, даже благие мысли были, чтобы многие братья и сестры работу имели. Дорогие друзья, Бог сегодня говорит о том, чтобы нам с вами быть всем довольным тем, что у тебя сегодня есть. В притче написано, 19 глава, 23 стих. Притча, 19 глава, 23 стих, написано так. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, тот всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Значит, необходимо иметь как контролем в своей жизни страх Господень, Бога бояться. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен. Дорогие братья и сестры, последний текст, который я хочу прочитать, заключение нашей беседы. Апостол Павел говорит Тимофею. 1 Тимофея 6 глава 11 стих. Ты же человек Божий. Убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом, держись вечной жизни. Ты же человек Божий. Преуспевай в благочестии. Да благословит нас с вами Господь стремиться к тому богатству, которое Бог говорит, держи, что имеешь. Мы это богатство, друзья, можем здесь на земле приобретать. Это и живая вера в Бога. Это и покорность Божьему Слову. Это и смирение, и послушание Богу, и родителям, и служителям, и пастырям, наставникам. Друзья, высшие ценности, небесные ценности. Это правда, это кротость, это воздержание, это любовь. Пусть Господь поможет нам в этом богатеть, преуспевать в благочестии, исследовать учение о благочестии, познавать его, в этом расти. Пусть Господь поможет нам быть всем довольным. Всем довольны, друзья. Что на сегодня есть? Довольны своими родителями. Своим, может быть, неграмотным папой и неграмотной мамой. Быть довольным тем, где я живу. Бог усмотрел мне родиться в бедной семье, может быть. В бедных условиях. Быть этим довольным, друзья. Надо, Бог пошлет больше. Дорогие братья и сестры, Бог говорит, что над жилищем благочестив, и боящий Господа, Он имеет контроль, Он охраняет, Он благословляет. Бог обращается к нам, детям Божьим, и говорит, ты же человек Божий. Преуспевай в благочестии, в правде, в любви, в вере. Держись вечной жизни. Пусть в этом поможет нам Господь. И да благословит, чтобы мы шли этим путем, прекрасным путем в небо, ожидая Господа, который очень скоро придет. Он говорит сегодня. Все гряду скоро. Держи, что имеешь. Пусть это великое приобретение, которым Бог нам помог сегодня с вами побеседовать, будет у каждого из нас. Beach.